уменьшает у них токсикоз и раздражительность. В современной медицине розмарин используется как желудочно-кишечное, укрепляющее нервную систему средство. Это хороший стимулятор при слабости и истощении после тяжелой болезни или при чрезмерной физической и умственной нагрузке. Клиническими экспериментами доказано, что водный настой розмарина усиливает сокращение сердца, кратковременно повышает кровяное давление, обладает желчегонным и тонизирующим действиями, положительно влияет в смеси с лавандой на больных, перенесших инсульт, благодаря тому, что улучшает мозговое кровообращение. Для настоя обычно берут 2 чайные ложки сухих измельченных листьев, заливают их стаканом кипятка, ждут, пока настой остынет под крышкой, процеживают и выпивают в несколько приемов за день. Такой настой пригоден и для согревающих компрессов, полоскания рта и горла, вагинальных спринцеваний. А листья розмарина, его цветки и верхние части побегов богаты эфирным маслом, бесцветной или слегка желтоватой жидкостью с освежающим запахом. В состав масла входят пинен, камфен, цинеол, борная камфора и другие вещества. А в листьях найдены алкалоиды, розмарицин, дубильные вещества, смолы, горечи и так далее. Эфирное масло розмарина способно улучшить кровообращение. Его можно использовать, когда нестерпимо болит голова и когда замучила простуда. Эфирное масло втирают при контузиях, параличе, диспепсии и так далее. Раствор масла 70% спиртом 2 к 10 – хорошее растирание при приступах ревматизма. В болгарской медицинской практике настой розмарина применяется при нерегулярных и недостаточных менструациях, аменорее, желтухе, при импотенции. Настой гасит боли в сердце, облегчает перестройку женского организма при климаксе. Настойка розмарина – проверенное народное средство, которое наружно применяют при невритах, тромбофлебите, паротите, белях и как разнозаживляющее средство. Листья, цветки и молодые побеги, свежие или сушеные, используются как пряность для обработки рыбы, в небольшом количестве добавляются к овощным супам и блюдам, в салаты, мясные фарши, к жареному мясу, птице, грибам, красно- и белокочанной капусте, маринадам. Без эфирного масла розмарина не обойтись и в косметике. Оно предохраняет лицо от увядания, а если его втирать в голову, можно предотвратить выпадение волос. Розмарин неприхотлив, но не переносит чрезмерного полива, тем более в зимнее время. Он легко размножается семенами и весной, черенкованием верхушек или побегов. На лето его рекомендуется выносить в сад, на балкон, а вносить в комнату нужно задолго до заморозков, поскольку резкие колебания температуры приводят к листопаду, что, конечно же, плохо отражается на его декоративности. С годами стебли розмарина оголяются, поэтому ранней весной или в начале февраля крону подрезают. Следует учесть, что чем ниже температура в комнате зимой, тем обильнее розмарин будет цвести. Розмарин – растение очень скромное, но вместе с тем чрезвычайно выносливое, писал один известный садовник. Его трудно загубить даже самым дурным уходом. В прошлом веке это растение росло в комнатах повсюду, и жаль, что теперь оно у нас редкий гость. Гиацинт. Кто из нас хотя бы мельком не видел гиацинт? Он пришел к нам из Малой Азии. Распускается с наступлением весенних теплых дождей. По-латині